— заявил Эймон, обращаясь ко мне. Он ковырял вилкой в тарелке с макаронами. В последние дни он мало ел. «Чуть больше интереса, Гарри! Чуть больше страсти!» «Ночи, когда ты не можешь уснуть, потому что быть врозь невыносимо, ты должен помнить об этом. Вспомни, как было раньше. Очень постарайся». «Думаешь, мне следует купить жене цветов?» Он закатил глаза. «Я думаю, что тебе следует завести любовницу. Но я люблю свою жену». «И что?» «Роман — это общечеловеческое право. Как право на еду, воду и крышу над головой. Ты не роман имеешь в виду. Ты говоришь о том, чем занять свою плоть, об элементарном траханье. Как всегда, у тебя на уме только твой несчастный отросток». «Называй это как хочешь, Гарри», — сказал он, ощупывая взглядом официантку, которая забрала его нетронутую тарелку. «Но когда имеешь кое-что на стороне, то браку это не вредит, наоборот, только укрепляет его. Попытайся объяснить это моей жене. Жена твоя ничего не узнает, но я-то буду знать. Ты не понимаешь, я не хочу заводить другую женщину. Я хочу вернуть свою жену, чтобы все было так же, как раньше». «Мне просто смешно смотреть на вас, женатиков», — хихикнул Эймон. «Вы жалуетесь на недостаток эмоций под брачным одеялом. Но вам не хватает смелости осмотреться и поискать чего-нибудь на стороне. Ты точно знаешь, что тебе нужно, но смелости у тебя не хватает, чтобы это получить». «Так брак на том и стоит», — не сдавался я. «На чем? На разочаровании? На безысходности? Потере иллюзий? На том, чтобы спать с кем-то, кто тебе уже не нравится?» «Звучит чертовски привлекательно, Гарри. Здорово! В таком случае я лучше останусь холостяком». «Мне все еще нравится Сид», — уверенно заявил я. Я иногда наблюдал за лицом Сид, когда она не видела, и был поражен, насколько очаровательно она выглядела. Насколько глубокие чувства она вызывала во мне, даже ничего для этого не делая. «К тому же я думаю, что я ей тоже все еще нравлюсь. Я хочу сказать, когда она вспоминает обо мне». Эймон рассмеялся моему заявлению. «Я хочу сказать, что брак не кончается с завершением медового месяца», — проговорил я. «На медовый месяц — самая лучшая часть брака». «Не придумывай ничего по поводу наших сексуальных отношений. Тут все в порядке, когда у нас на это хватает сил. Просто я не знаю. Похоже, что из наших отношений исчезла какая-то искра. Сид все время занята на работе. Или приходит домой уже уставший. Или отключили горячую воду. Раньше так никогда не было». «Женщины меняются, Гарри», — сказал Эймон, откидываясь на спинку стула. «Тебе необходимо понять, что женщина меняется в зависимости от периода ее жизни». «Как это?» «Ну, например, с 13 до 18 лет женщина подобна Африке, девственной территории. С 18 до 30 — Азии. Она также горяча и экзотична. От 30 до 45 она подобна Америке, уже вся исследована, но еще полна богатых ресурсов. С 45 до 55 ее можно сравнить с Европой. Немного устала, чуть выдохлась, но все еще обладает множеством достопримечательностей. Ну, а с 55 и дальше она как Австралия. Все знают, что она где-то внизу, но мало кто захочет отправиться туда». Он поднялся. «Когда ты вернешься, тебе придется подыскать пример получше». «Да», — грустно протянул Эймон, — «когда вернусь». Извини меня.